Самир не вернулся домой на ночь, не пришел и утром. Я просидела все это время в гостиной, то и дело репетируя, как буду извиняться. Но так и не дождалась. Охранник приехал вовремя, молча открыл мне дверь машины, молча сел за руль. Как обычно, в общем-то. Но мне почему-то казалось, что он знает, где Самир. «Простите, Махмуд, а вы мне не подскажете, где сейчас мой муж? Дело в том, что он не отвечает на мои звонки, и я очень волнуюсь». Мужчина пожал плечами и вырулил со двора, а я бросила жалобный взгляд на навес у гаража, где Самир обычно оставлял свой мустанг. День тянулся мучительно медленно, и мне невыносимо хотелось сбежать с пар. Останавливал лишь страх разочаровать Самира еще больше. Он заплатил лучшим преподавателям, чтобы те усиленно занимались со мной, и подвести его я не хотела. «Слушай, подруга, ты меня пугаешь. Ты не залетела случайно?» Машка подсела ко мне, приобняла за плечи. «Вчера хохотала, да муженька своего расхваливала, а сегодня сопли на кулак наматываешь. Что случилось-то?» Поджав губы, вздохнула. «Дура я, Мань!» В глазах защипала от обиды на собственную глупость. «Мне же не 5 лет. Можно же было поговорить с ним по-человечески. Объяснить все нормально, а в идеале не отказывать мужу. Секс — это же нормально. Просто нужно привыкнуть». «Но это не новость для меня, если что. Только вот как ты это поняла?» И я, глотая слезы, ежесекунда поглядывая на молчащий телефон, выдала все подруге. Та не то чтобы удивилась, а скорее даже одобрила. «Знаешь, Настя, это все неспроста. Значит, подсознательно ты осознаешь, что муж твой ни разу не лапочка. Вот и видишь в нем отголоски его второго «я». Между прочим, у нас развита интуиция получше, чем у мужиков, и игнорировать ее нельзя. Вот я недавно смотрела фильм один, там про маньяка было. Маш, ну какой маньяк, ты чего?» К нам повернулась добрая половина аудитории, и я заговорила тише. «Перестань нести чушь. Просто он другой, понимаешь? Не такой, как все». «Ага, не такой. Все они одинаковые. И бандиты, кстати, не исключение. Просто некоторые более жестокие. Вот твой жестокий. А если еще утром у меня были сомнения по поводу Витьки, то сейчас я уверена, это не несчастный случай». Тут я хотела расспросить насчет бандита, но крыть нечем. «Подожди. При чем тут Витька?» «Как? Ты не слышала?» Маша округлила глаза и воровато заоглядывалась по сторонам. «Его же избили. Зверски. Такое ощущение, что убить хотели, да он чудом выжил. Его нашли утром у института. А знаешь, что самое странное? Полиция так и не приехала. Витька в больницу увезли, и все. Тишина. Будто ничего и не произошло. Помнишь, как год назад девочка с параллельного потока ногу сломала? Так они тут все вверх дном перевернули. Всех допрашивали. А тут ни слова, ни полслова. Преподы тоже молчат. Как ты считаешь, чьих это рук дело? Нет, ты не думай, я тебя не подозреваю». Маша замахала руками. «Но с нами же был твой надзиратель, этот здоровенный. Так вот он и рассказал твоему бешеному муженьку. А тот, в свою очередь...» «Так все, хватит». Я строго оборвала подругу на полуслове, открыла тетрадь для конспектов. «Ты так сейчас все преступления на него повесишь. Витьку, конечно, чисто по-человечески жаль, но согласись, он сволочь. Давно уже нарывался. Мало ли, чей муж его избил». Маня обиженно надула губы и замолчала, а я мысленно вернулась во вчерашний день. «Да нет. Не мог Самир. Он же не преступник какой, чтобы людей калечить. Или все же мог?» Вайбер безжалостно молчал, и я вдруг подумала, что имею право знать, где находится мой супруг. «Маш, а, Маш, ну не дуйся!» Толкнула ее локтем, и подруга со вздохом повернулась ко мне. «Ну, чего тебе?» «Можешь съездить со мной к Самиру в офис?»